Давайте мы склоним головы, помолимся еще. Отец Небесный, благ Ты, милостив. Господи, мы пришли, чтобы учиться у ног Твоих. И мы молимся, дабы наши сердца сегодня были открыты к Твоему Слову. А Ты, Господь, открывай нам Свое Слово, открывай нам душу Свою, открывай нам истину, Господь, и пускай это укрепит и утвердит нас. Помоги, чтобы это Слово было растворено верой, чтобы мы научились у ног Твоих и стали сильнее, Господь, чтобы побеждать и чтобы творить дела Твои, то, для чего Ты нас благословил и помазал. А Тебе да будет слава и хвала через Иисуса Христа. Аминь. Аминь. Откройте, пожалуйста, Откровение, книгу Откровения, 12 главу. Седьмого стиха и до 12 стиха. «И произошла на небе война. Михаил и ангелы его воевали против дракона, и дракон и ангелы его воевали против них, но не устояли, и не нашлось уже для них места на небе. И низвержен был великий дракон, древний змей, называемый дьяволом и сатаною, обольщающий всю вселенную, низвержен на землю, и ангелы его низвержены с ним. И услышал я громкий голос, говорящий на небе: ныне настало спасение и сила и царство Бога нашего и власть Христа его, потому что низвержен клеветник братьев наших, клеветавший на них пред Богом нашим день и ночь. Они победили его кровью Агнца и словом свидетельства своего, и не возлюбили души своей даже до смерти. Итак, веселитесь, небеса и обитающие на них, горе, живущим на земле и на море, потому что к вам сошел дьявол в сильной ярости, зная, что немного ему остается времени». И второе место Писания – это Евангелие Луки, 10 глава. Евангелие Луки, 10 глава, 26 и 27 стих. Извините, 18-19 стих. Это слова Иисуса Христа. «Он же сказал им: я видел сатану, спадшего с неба, как молнию. Се даю вам власть наступать на змей и скорпионов и на всю силу вражию, и ничто не повредит вам. Аминь». Вот эти два основные стиха, и хочу порассуждать. Вы знаете, здесь нам дано целое учение о духовной войне. Но для того, чтобы вести духовную войну, мы должны четко понимать природу Бога и природу дьявола и его мира. Что значит природа Бога? Это очень важно. Вы знаете, возлюбленные, из-за того, что многие не понимают природы Бога, они Богу приписывают вещи, которые Бог не делает и не совершает. Я не знаю, понимаете вы меня или нет? Когда говорят, что Бог дает болезни, то это говорят люди, которые не знают природы Бога. Ну, элементарно. Может ли свинья нести яйца? Ну, как же нет? Ну, если Бог дает болезни, то свинья несет яйца. То есть в природе свиньи этого нету, правда, да? А может ли овца нести яйца? У нее другая природа. Понимаете, да, что такое природа? Что такое природа Бога? Я ни в коем плане не хочу оскорбить, я просто привожу примеры. Птица летает, это ее природа. Рыба плавает в воде, это ее природа. И если птица, которая летает, орел, опустится в воду, что с ней будет? Она утонет, это не ее природа. Ее природа летать, аминь. А если рыбу взять, чтобы она летала на небе, как птица, долго она будет летать? Но она летит, покуда удочка ее вытягиваешь. То есть ее природа плавать в воде, правда? Этим и отличается природа Бога от природы дьявола. Понимаете, да? То есть Бог не может по своей духовной природе делать то, что делает дьявол. Почему? Писание говорит, что в Боге нету никакого пятна. Он абсолютно свят. Аминь? То есть абсолютная святость Божья. Святость предполагает, что нет ни тени сомнения, там нет ни тени, никакого пятнышка. То есть абсолют. Кто творец болезни? А? Дьявол. Вы понимаете, если бы Бог был творец болезни, зачем Иисуса отдавать на смерть, чтобы Он на себе пригвоздил все наши болезни и немощи, возлюбленные? При этом то, что Иисус сделал, это было намечено Отцом. Зачем возлагать на Иисуса все эти мучения, чтобы потом периодически нам их давать? Когда Писание говорит, что Иисус умер за все болезни и немощи, все это значит, все, ни одной не осталось. Правда, мы еще к этому вернемся. В этих стихах Писания очень четко написано, где сегодня находится дьявол. Я не просто так это подчеркиваю. Почему? Потому что многие, читая книгу Иова, неправильно понимают вообще эту книгу. Вы знаете, что книга Иова написана частично образами. Когда написано, что среди сынов Божиих пришел сатана, помните, да? И Бог к нему обратился, такая вот беседа идет. Ну, у людей понимание, что он до сих пор может приходить, клеветать и так далее и тому подобное. Кстати, книга Иова чем интересна? Если вы заметите, то в книге Иова не сказано, что Бог дает болезни. Почему-то люди вот книгу Иова приводят как вот пример того, что Бог дает болезни. Есть у христиан любимое слово, которое им подарил сатана. Допускает. Возьмите словарь и посмотрите, что означает слово «допускает». Ну, по-другому скажу. Пропускает, разрешает, или же сам это делает. Или слово «попускает», «допускает» – это значит «никак не реагирует». Понимаете, да? Нет, слово «разрешение» немножко другое. Потому что, когда сидит родитель, а его сын выбегает на дорогу, где идет машина огромная, а он сидит и смотрит, интересно, собьет или нет. Вот это допускает, понимаете? Слово «разрешает» немножко другое. Бог никогда злу не разрешит быть. Почему же происходит зло, возлюбленные? Это очень важный момент. Потому что есть духовные законы. Я не смогу сегодня все это разобрать, но даже в Библии написано, есть закон греха и смерти. Помните? Есть другие законы, закон тяготения, то есть есть физические законы, есть духовные законы. И Бог не приступает этих законов. Когда в Библии мы читаем, Господь говорит, я предлагаю вам, это не значит, что Он предлагает, но есть проклятие, есть благословение, правда, да? То есть Бог уделяет внимание, говорит, это есть. Если ты поступаешь так, то есть благословение, если поступаешь так, есть что? Проклятие, но не значит, что Бог их дает, возлюбленные. И Он говорит, выбирай. То есть человек, существо уникальное, ему дана свобода выбора. Бог не заставляет тебя идти к благословению. Он говорит, выбирай. Я тебе даю свободный выбор, но я тебе советую. Помните, да? Советую лучше выбрать благословение и жизнь. Аминь? Это очень важно. Мы сейчас говорим о природе, о душе Бога. В Откровении мы с вами прочитали, что произошла на небе война, и дьявол вместе со своими ангелами, что был? Низвержен на землю. То есть сегодня он доступа на небо не имеет. Потому мы читаем, духи злобы каких? Поднебесных. То есть поднимается до определенного состояния. То есть на небо, где Бог, где его ангел, он взойти уже не может. Клеветать уже там он не может. Присутствие Божие войти он не может. Аминь. Два места мы прочитали. Первое в Откровении, второе сам Иисус говорит: «Я видел, как сатана что сделал? Упал. Упал в великой ярости». Дальше написано, где сегодня он может производить свои проблемы, так скажем, бедствия. Где? Громче. И на море, не забывайте. Подчеркнуто специально, на земле и на море. Сошел, был сброшен, сошел в великой ярости. О чем это говорит? Злой. Злой для того, чтобы творить зло. То есть будет производить некое зло. Где? На земле и на море. Аминь? Это очень важно. То есть сегодня он имеет некую власть, не абсолютную власть, но некую власть. Вы помните, когда Иисус Христос был на земле, сатана, обратившись к нему, он сказал, что я могу тебе дать что? Власть на земле. То есть это тоже говорит о том, что он имеет эту власть. Аминь. Если вы внимательно почитаете ту же книгу Иова, когда пришли, там буквально одна глава, по-моему, первая или вторая, когда пришли все бедствия на Иова, помните, да? Скажите, кто эти бедствия сделал? Не Бог же, правда? Сатана их сделал. Он устроил вихрь, ветер, он устроил огонь с неба, который попалил имущество, вихрь, который обрушил здание, и погибли его дети, болезни, которые пришли на Иова, кто устроил? Сатана. Но, знаете, да, любимое слово, Бог разрешил, Бог допустил, на самом деле, возлюбленные, ничего Бог не разрешал и не допускал. Если вы внимательно читаете книгу Иова, вначале сказано, праведный приносил жертвы, то есть даже Бог отметил, правда? Но послушайте, охрана Божия за нашу праведность или за что-то другое? Есть очень важный момент, даже ответ на наши молитвы мы получаем за что или как? Вспомните. Мы получаем по вере написано, помните, да? Я веровал и произошло. Иов говорит одну очень вещь странную. Праведный человек, который беспокоился за своих детей, приносил жертвы, имел некое отношение с Богом, но в его жизни был страх. И он говорит, сам Иов говорит, нам не надо ничего придумывать, говорит, то, чего я боялся, то и пришло в мою жизнь. Бог виноват как-то? То есть страх – это противоположность вере. Вы здесь? Страх – противоположность вере. А когда нету веры, мы открыты для страха, для греха, для поражения от дьявола. Потому что Иисус говорит, грех что? Не веруют. Помните, да? Праведный чем жив будет? Верою. Возлюбленные, цель врага запугать. Потому что реально, послушайте, реально он ничего не может нам сделать. Мы прочитали, я видел сатану, спадшего с неба, но Иисус говорит, я вам даю что? Власть. Я хотел бы особым образом отметить, извиняюсь, можно послужить мне? Особым образом отметить, что такое власть, возлюбленные. В нашей жизни есть и болезни, есть другие проблемы. И книга Иова, чем интересно, я просто сейчас изучаю, может быть, отдельно когда-то буду говорить о книге Иова. В чем ценность книги Иова? Люди смотрят на болезни, на проблемы, но ценность в том, что в конце книги мы читаем, что Иов победил. Помните, да? Победил. Из-за страха в его жизни это все пришло, но... Он прошел через это, он прошел через искушение и испытание. Извините, когда жена говорит, похули Бога и умри, что это такое искушение? искушение похулить Бога. В твою жизнь столько проблем пришло. Слушай, да сколько ты можешь жить, мучаться и меня мучать? Заметьте, Иов очень интересно реагировал на болезни, на проблемы. Будучи в отношениях с Богом, ни разу не возроптал, а всегда говорил: Бог дал, Бог взял. Великое смирение, правда? Показано его смирение, показано, как он прошел через это и вышел победителем. Скажите, Бог это знал? Удивительная вещь, когда Бог беседовал с сатаной, он говорил не о теперешнем Иове, потому что Бог вне времени и вне пространства, а Бог говорил о Иове, как о победителе. Вы здесь? Писание говорит, в нашу жизнь будут приходить испытания, будут приходить проблемы. Ни разу Иов Бога не обвинил в этом. Заметили, да? Даже тогда, когда ему что-то говорили плохое в отношении Бога, он говорил, не только ли хорошее мне принимать от Бога, хотя не говорил, что от Бога пришло плохое, но в ответ этим людям он говорил, ценность книги Иова не в страданиях, а в победе. И вот Иисус говорит, я видел сатану, он говорит о проблемах, которые придут в жизнь людей, как на земле, так и на море, мы еще море коснемся. Но говорит, я даю вам власть, что делать? Наступать. Интересное очень слово «наступать». Знаете, в русском языке одни и те же слова имеют разное значение. Из-за этого неправильный подбор слов и понимание значения нас приведет к тому, что мы неправильно будем действовать. Так как люди слово «превозношение» приняли как гордость в отношении апостола Павла, неправильное толкование пошло. Павел гордый, из-за этого Бог ему дал что-то там куда-то. А на самом деле слово «превозношение» означает быть выше чего-то, быть над чем-то. И при этом не всегда оно означает гордость, как в русском языке. То есть в других языках оно не идет как гордость, оно абсолютно по-другому. То есть быть выше над чем-то. И вот слово «наступать» в моем понимании всегда ассоциировалось, это вот знаете, как «наступить и раздавить». Ну, я так понимал. А здесь оно имеет абсолютно другое значение. Я даю вам власть идти в наступление на силу вражью. И когда здесь написано скорпионы, там, жуки, да, это не имеется в виду вот буквально всякая ползучая тварь. Имеется в виду духовные силы. Вся сила вражья, то есть, чтобы тебе не препятствовало, ты имеешь власть наступать, идти в наступление. И это очень важное, возлюбленное. Христиане привыкли защищаться, и это самая большая ошибка. Мы привыкли защищаться, и всегда мы ищем возможность или оправдания, или защиты. А Бог нам дал оружие нападения, наступление, идти и наступать. А знаете, почему мы привыкли защищаться? Потому что самую первую заповедь мы не исполняем. Идите и проповедуйте. Идите и научите. Заметьте, идите, двигайтесь вперед. А мы привыкли сидеть, и когда приходит проблема, мы начинаем оправдываться и защищаться. А Господь говорит, вы идите навстречу проблеме. Дьявол будет на этой земле производить стихийное бедствие, штормы, бури. Вспомните, пожалуйста, Евангелие Марка, 4 глава, с 37 стиха. После трудового дня, когда Иисус много проповедовал, исцелял, они вместе с учениками сели в лодку. Иисус сказал, переправимся на другой берег. Помните, да, эту историю? Иисус, утрудившись, уснул на возглавии, на корме. То есть, На самом переде. Кто из вас плавал когда-нибудь? На лодке, на корабле? Самое неустойчивое место знаете где? На корме. А он там лег и уснул. Нормально, да? То есть уснул на самом неустойчивом месте. Это вообще непонятно. Вдруг поднимается буря. Тоже интересный момент. Ученики Иисуса, кто они были в своей массе? Рыбаки. Что, они первый раз в буре были? Да, по-моему, буря – это нормальное состояние их, правда? Вот представьте, буря эту лодку носит, бьет волнами, самое неустойчивое место на корме, а Иисус там спит. И в Евангелии Матфея там написано: «И ветер дул противный». Вот это слово «ветер», «руах», еврейское слово «руах», еще означает «дух». И в оригинале, если смотреть, то ученики не бури испугались, но они ощутили некое непонятное духовное состояние, и они поняли, что это не просто буря, а что это некое духовное действие. И эта буря была вызвана духом, а не была вызвана Богом. Когда Иисуса разбудили, вы помните, ученики в таком состоянии: «Иисус, тебе что, дела нету, тонем?» А он спит, он отдыхает, нормальное состояние. Человека, который контролирует все, который имеет власть, правда, да? И он сказал слово, очень важно, когда Бог говорит, каждое слово это «да» и «аминь». Переправимся. Он не сказал «утонем по дороге». Не доплывем или еще, нет, он сказал, переправимся. Это означает прибытие в конечную точку, правда? Иисусу этого достаточно, он от Отца имеет это, переправимся. Ученики в состоянии беспокойства, попав в этот шторм, будет Иисуса, он недовольный просыпается. И то, что дальше он делает, это очень интересно. Он обращается к ветру, обращается к этому духу и говорит: умолкни, перестань. Заметьте, для тех, кто говорит, что это Бог посылает наказание, что-то вызывает, он не говорит: отец, да прекратится эта буря, ты там что-то сделаешь, чтобы она прекратилась. Возлюбленные, я хочу, чтобы вы очень хорошо поняли одну вещь. Насколько мы не понимаем духовного мира. Мы не понимаем, где есть время обращаться к Богу, что-то просить, а где время действовать в той власти и силе, которую Бог нам дал. Вы сейчас здесь или нет? Мы настолько привыкли просить, не понимая, еще раз говорю, не понимая природы Бога и природы духовного мира. Есть время, где мы просим. Иисус сказал: все, чего не попросите у Отца во имя Мое, будет вам дано. Но послушайте, когда вы солдаты, вы идете вперед, и вам навстречу враг, и вы поджимаете все, что у вас есть, бежите и говорите: Господи, враг идет, убери его, разберись с ним. Вот здесь вы выглядите очень смешно. Причем здесь Бог? Когда Иисус говорит: сатана упал, будет вредить, но я вам даю власть. Он не сказал: даю вам власть просить у Отца, чтобы он убрал сатану. А что он говорит? Вам власть идти в наступ, как только видите врага, идите куда? В наступление. Не убегайте, а идите в наступление. Кто-то невнимательно слушает. Я только об этом сказал. Пропросите, и дано будет вам. Никогда Иисус не сказал у Отца просить, чтобы Отец связал бесов, Отец разобрался с болезнями. Здесь пример апостола Павла очень яркий. Я это говорю для тех, кто хочет побеждать, а не для тех, кто хочет всю жизнь быть в поражении. Поэтому вы выбираете сами. Бог всегда предлагает. Я еще коснусь Откровения, где очень четко, конкретно сказано. Помните 11 стих? «И они победили Его». И даны три вещи, чем победили, я их разберу. Но здесь мы о другом. Настолько христиане из поколения в поколение в церквях привыкли к тому, что у Бога надо просить, только просить, что стали попрошайками. И мы удивляемся тем Божьим людям, у которых что-то происходит. Кого бесы слушаются, кого болезни слушаются и уходят, потому что они поступают во власти Божией. Я сейчас говорю не некое харизматическое учение, а то, что конкретно дано в Библии. Нигде не увидите Иисуса, который бы просил Отца убрать, Он разбирался той властью. Если Иисус и просил Отца, мне привели один пример. А помнишь, когда Лазарь выходил, и он говорит: «Отец, я и знал, что ты услышишь, все». Но послушайте, вспомните молитву его. «Лазарь, выйди вон». Понятно, что без участия Отца ничего не происходит, правда? Понятно, что благословение Отца и Его сила использовалась, но при этом Иисус не говорил: «Отец, может, ты поднимешь Лазаря? Может, он как-нибудь воскреснет?» Он конкретно обращается к проблеме всегда, возлюбленные. Почему мы боимся использовать власть? Первое – это из-за недостатка ведения народ гибнет. Второе, возлюбленное, всегда 100%. И я отвечаю за свои слова. Человек боится использовать власть, когда он знает, что у него есть в жизни грех. Запомните. Когда есть грех, тогда человек боится использовать власть. Почему? Потому что мы читаем в Слове Божьем, там написано так, послание к евреям. Когда не действует жертва за грех, помните, когда мы произвольно грешим, когда в жизни человека есть грех, и я уверен, что всегда человек знает, какой грех, всегда. Он боится признаться. Знаете, один из таких распространенных грехов, которые есть у людей, это человекобоязнь. Страх перед людьми. Что скажут, как подумают, как посмотрят, а вдруг не получится. Это то, о чем Иов сказал: чего я боялся, то мне и постигло. Понимаете, да? Человек строит свое богословие, человек делает то, что для его души лучше. Помните, Иисус говорит: кто желает душу свою сберечь, тот ее потеряет. А кто ради меня готов отдать свою душу, тот ее приобретет. А что это такое? Где твое сердце, а душа – это часть сердца, да? Или сердце – часть души. Где твое сердце, там, вернее, где твое сокровище, там и сердце твое будет, да? А сокровище что? Это то, что для нас ценно. Аминь. Мы создаем себе ценности. У нас есть определенные ценности, то, к чему прилеплено наше сердце. Страхи возникают именно потому, что мы боимся потерять то, что мило нашему сердцу. Понимаете? Есть молитвы, которые очень милы нашему сердцу. Есть состояние, вот знаете, вот это состояние на коленях со слезами, и когда мы просим: «Боже, прости нас», вот очень мило нам, мы создаем вот в себе это богословие. Сегодня пастор говорил о радости, а мы уже разучились радоваться. Почему? Потому что более мило нашему сердцу – это вот в слезах и плакать перед Богом. Потому что есть определенные стихи, которые неправильно понимают, что лучше сеять со слезами. Послушайте, когда ж вы пожинать будете? Вот у меня вопрос. Вы так много сеете, когда ж пожинать будете? Уже ж, наверное, время пожинать. А мы все плачем. Я не исключаю, мы должны плакать, возлюбленные, плакать перед Богом. Но когда у детей постоянное состояние, вот спросите у мамочек, у которых дети плачут, то, наверное, надо к психиатру обращаться, что что-то не так. Но намного более радуются родители, когда дети что делают? Радуются, правда? Когда плачет что-то не так. И если мы постоянно плачем перед Богом, с нами что-то не так. Так? Не так, да? Поэтому у евреев есть одна вещь очень сильная. В храме Божьем нельзя плакать, там можно только что радоваться перед Богом. Хочешь плакать? Стена плача есть. Иди плачь. Уединяйся и там плачь. Но перед Богом в храме радуются. Вот почему у них все превращается в праздник, в веселье. Если ты ходишь хмурым, если что-то не то с твоим лицом, значит грех есть в твоей жизни. Понимаете? А если есть грех, что надо быстро делать? Каяться. Признавать, каяться, избавляться от этого греха. Аминь. Чтобы жертва за грех снова стала действовать. Я вернусь к этому стиху, потому что достаточно времени, чтобы его объяснять. 11 стих. «Они победили его кровью Агнца, словом свидетельства, и не возлюбив души своей даже до смерти». Возлюбленные, это не заклинание, потому что, знаете, многие этот стих используют как заклинание. Так же, как и молитву «Отче наш» используют как заклинание. Молитва «Отче наш» – это пример, который надо разбирать, и каждое слово там имеет некое значение. То же самое и здесь. Первое – победили кровью Агнца. У меня к вам вопрос, пожалуйста, включите воображение. Когда мы говорим, что мы побеждаем кровью, что надо сделать? То есть налить стакан крови и поставить, так? Нет. Хорошо. Взять крови и брызгать на всех. Я думаю, что, скорее всего, это взять кровь и сделать кровяную колбасу, съесть, и тогда она нас защитит. Да? Нет. А что значит «победили кровью Агнца»? Вы задумывались когда-нибудь? Каждый месяц у нас причастие. И мы говорим о теле и о крови. Ну, тело, понятно, это мы, это единство, это наши взаимоотношения. Понятно, если у нас в теле, церкви, неправильные взаимоотношения, мы будем болеть 100% и вплоть до того, что умрем. То есть, что это такое? Непрощение, обиды и так далее и тому подобное. То есть, Бог хочет, чтобы в теле церкви был мир. Аминь? Ну, а кровь, вот как, понимаете, о крови не написано практически. Что значит размышлять над кровью? Это что, кровь пустить, посмотреть, так это налить и так размышлять? Интересно, какая у меня кровь? Говорили, голубая, она красная. Как размышлять? Вот о чем речь? Это очень важно, возлюбленные. Мы должны знать, что для нас сделала кровь Иисуса Христа. В этом есть победа. Не в каких-то вот таких, я, кровь на тебя, кровь или еще там что-то, знаете, заклятие, а твое понимание, что сделала кровь Иисуса Христа. Когда Иисус пролил кровь на кресте, что, я хочу от вас услышать, что эта кровь для нас сделала? Пожалуйста. Первое. Очистила, омыла. От чего? От грехов. Аминь. Еще. Искупило, слово искупило, очень интересное слово. Что оно означает, слово искупить? Выкупить, да? То есть заплатить цену, за, так скажем, вы взяли кредит, да? Выплатить не можете, а мы взяли кредит на небе и выплатить его не можем. И Писание говорит, что за наши грехи мы должны были что сделать? Умереть, наказаны быть. Или же кто-то должен быть наказан заплатить этот выкуп. То есть кровь Иисуса Христа – это выкуп за наши грехи. Аминь. Через кровь Бог, когда смотрит, вот представьте, кровью покрытой, Он смотрит на нас и говорит, я не вижу греха, ты праведный. Но если так убрать, ты грешный. Понимаете, да? То есть она нас выкупила, искупила. Еще что? Освящает, то есть отделяет что-то. Слово «освящать» означает отделять. Смотрите, в Библии очень много терминов, но значения очень часто мы их не понимаем. Очень важно понимать значение. Где-то, может быть, когда мы проповедуем или говорим, слово «освящать» и заменять его, чтобы люди знали. То есть что-то отделять, что-то неугодное Богу отделять от себя. Аминь. И себя отделять от того, что неугодно Богу. Аминь. То есть хорошо, еще что сделала кровь? Исцеляет. Аминь. То есть кровь дает нам исцеление. Почему? Потому что Иисус взял грехи, взял болезни, и через это я уже не должен это иметь, потому что, смотрите, эта кровь как знамение, когда враг видит, болезнь приходит, она не может прикоснуться. Почему? Видит кровь. Вот почему, когда нет крови, да, когда жертва не действует, то враг может свободно приходить. Но когда может приходить, когда в жизни есть грех? Я вам говорил, самый большой грех, который может быть, неверие, элементарно. У каждого это может быть. Не поверил и получил, так? Дальше. Грешим много языком, правда? Кто не грешит языком, человек совершенный. Грешим много мыслях. Я хочу, чтобы вы поняли одну вещь. То, что мысль приходит, проблемы нет. Проблема, когда она остается. И мы начинаем над ней размышлять, над греховной мыслью. Понимаете, да? То есть ты можешь идти по улице, что-то увидел, и оно, ты никуда ж не денешься от этого, правда? Но что ты дальше с этим делаешь? Соблазнился ты или нет? Начал размышлять или нет? То есть, если ты победил, все, оно не входит в твою жизнь. То есть, ты идешь в наступление, ты не пассивное состояние, вот оно атакует тебя, ты принимаешь и дальше размышляешь, ты противостоишь. Скажите, у кого-нибудь когда-нибудь хульные мысли приходили? Вот просто в мозгах матом ругаются, а ты себя ловишь на мысль, да что это такое, да я ж не, Боже, прости. Что это такое? Атака идет, соблазн идет. Ты можешь принять, можешь размышлять. А что, никогда не приходили мысли согрешить? Может, взятку дать. А может, понимаете, да, первая вот плоть реагирует, может это сделать, может это. Ты можешь или сделать, или размышлять, как это сделать, или что сделать? Властвовать. Писание говорит, что? Подчинить. То есть мы, послушайте, мы не ангелы. Ангелам проще, они бесплотны. Понимаете, да? Они бесплотны, у них нет желания покушать, у них нет желания, извиняюсь, секса, но они в другом грешат. Но свободная воля у них есть, понимаете? Желание власти есть. Но я говорю, вот плотские нормальные вещи, у них нету, им как бы вроде бы проще, правда? Вот почему Иисус не пришел в образе ангела, а пришел в образе плоти человеческой, чтобы показать, что Он прошел и собой все исполнил и победил. Понимаете, возлюбленные? Что еще пролитие крови дает? А о проклятиях вам ничего не говорит? Освобождение от проклятий. Смотрите, когда мы знаем, что нам дает кровь Иисуса Христа, и в этом живем, то это есть одно из оружий победы. Аминь. Если не знаем, враг может поражать нас. Вы знаете, враг посылает болезни, ведь не только тогда, когда есть дверь открытая. Но он еще приходит в дверь и стучит, ломается, чтобы ты открыл ему. И если ты глупый откроешь, он войдет, помните, да? Лежит у двери и ждет, когда ты приоткроешь, чтобы ты не заметил. Он лукавый, он ищет любые способы, но Писание говорит, ты господствуй над этим. Слово «господствуй» что такое? Будь господином, то есть не дай ему проявить это. Итак, первое, мы побеждаем чем? кровью Иисуса Христа. Когда мы знаем значение и знаем, что эта кровь сделала для нас в нашей жизни. Аминь. Второе. Словом свидетельства своего. Аминь. Это очень важно. Есть два момента свидетельства. Первый момент свидетельства – это когда мы в церкви или для христиан, для верующих людей свидетельствуем о наших взаимоотношениях с Богом, о тех победах, которые есть, об откровениях. То есть наше свидетельство поддерживает других, оно дает другим силу. Почему? Потому что человек понимает, если он, будучи простым человеком, как я, может одержать победу, может иметь откровение, почему я не могу иметь? Правда, да? То есть мы побеждаем врага, побеждаем в других людях, словом свидетельства своего. Поэтому, возлюбленные, очень важно, когда вы можете выходить вперед и говорить о своих победах, но предупреждаю, Библия подчеркивает, слово свидетельства своего. Не чужие свидетельства, возлюбленные. Книжку прочитал, хорошее свидетельство. Вы можете посоветовать прочитать эту книжку. Если ты пересказываешь чужие свидетельства, это значит, в твоей жизни нет своих свидетельств, переживаний с Богом. Это значит, что-то не то в твоей жизни. Силу имеет именно твое свидетельство, твое переживание, то, что ты пережил. Вы знаете, не плагиат, если вы берете и, может быть, прослушав чью-то проповедь, по ее мотивам что-то сказать. Это ваше свидетельство, как эта проповедь подействовала на вас. Правда? Но когда мы берем, просто пересказываем чужое свидетельство, не пережив, оно не имеет силы. Второй момент свидетельства, он очень важный момент. Это свидетельство неверующим людям о шансе, послушайте, это важно, о шансе, что они могут быть спасены. Что у Бога для них есть возможность искупления. Слышите? Что вы взяли кредит у дьявола, но отдать его не можете. Я думаю, меня поймут те, кто брали уже кредиты там в банках, да? Что это? Рабами становятся. И Бог, Иисус пришел, чтобы что сделать? Разорвать узы рабства. Я думаю, что банки – это как прообраз демонической системы. Дать, поймать на крючок и потом тянуть. Человек не имеет свободы. Вроде бы живет, вроде бы у него что-то есть, а на самом деле ничего нету, оно принадлежит банку. Понимаете, да? Почему Библия учит, не становитесь должниками никому. Прямое указание. Люди, не живите в долг. Ваши долги заплатил Иисус. Когда ты в Иисусе, у тебя есть свобода. Но если ты хочешь иметь больше, чем твоя вера, ты тогда берешь в долг. Но если ты не хочешь брать в долг, тренируй свою веру. Ведь Бог сказал, что Он дал нам, не даст, а дал нам все необходимое для жизни и благочестия. Аминь. И когда Бог дает, Он дает с, помните, да? С избытком. Слово «избыток» означает больше, чем тебе нужно для жизни и благочестия. То есть, чтобы ты мог делиться еще с кем? С нуждающимся. Так Писание говорит. Аминь. Богатейте добрыми делами. Почему? Потому что Бог дал вам все необходимое, чтобы вы богатели добрыми делами. Более того, в Библии написано, семя сеющему дает Бог, и потом обилие того, что ты посеешь. А что это за семя для сеяния? Это и есть избыток. Бог никогда не даст вам, чтобы сеять, и при этом, чтобы вы не смогли купить, покушать. Но проблема, когда то, что мы должны сеять, мы взяли и съели. Понимаете, да? Или у тебя проблема, что ты много ешь, а тебе не надо столько для жизни, а это уже грех. Как называется этот грех? Обжорство, чревоугодие, правильно. К чему прилепилась твоя душа, тот и господин. Представляете, да? Вы не глядите на меня, что я в меру упитанный. Это полнота во Христе. У большого храма большой купол должен быть. Это другое. А то начинают что-то нам рассказывают у самого живот, да? Это вместилище благословения. Я говорю о грехе, когда люди переходят на грех. Когда еда становится целью, когда человек размышляет, а вот бы это вкусненькое или это вкусненькое. То есть, понимаете, он не ест, чтобы жить, а живет, чтобы есть. Вот это уже проблема, это уже грех. И, естественно, через это дьявол войдет. Это будет открытая дверь. Поэтому в Библии написано, что мы должны каждый день иметь воздержание. Чем брать частые посты, лучше иметь каждодневное воздержание. Пост нужен, возлюбленное. Это тоже духовное оружие, но мы не об этом. Слово «свидетельство», маленькое свидетельство. Предпоследняя поездка наших братьев-курдов, которым мы служим, Ризо из Грузии, они были в лагерях беженцев в Сирии. Помогали обустраивать эти лагеря, и вот одна деревня, около 400 человек, которые бежали из Сирии, потому что ИГИЛ заняла эту деревню. И вот они служили этим беженцам. Кроме этого, конечно, что они строили, помогали с продуктами, они еще и свидетельствовали Слово Божие. Сказать, что было покаяние, то нет. Но каждый смог услышать об Иисусе Христе. И когда уже закончилась поездка, уехали через пару недель, узнали, что эту деревню освободили, и они вернулись назад. Но через короткое время снова изменилась ситуация, снова напали эти бандиты, и уже люди не успели убежать. Всех 400 человек отрезали им головы. То есть они были казнены. И это все было выставлено в интернете, на колах эти головы. Все страшно, конечно. И Ризо, он когда сидел даже в машине, он плакал, рассказывая мне это. Но говорит, ты знаешь, я молился, и такое разочарование вроде бы пришло. Боже, ну как так? Если бы, может быть, не знал, не так бы реагировал, а тут познакомился. Там еще был один парень, молодой, 16 лет, который так помогал, и Ризо даже хотел его усыновить. И вот знаете, вот это все увидеть, и Бог обратился к нему и сказал, но ты дал им возможность услышать обо мне. Вы знаете, что нигде в Библии практически не сказано, что мы должны как-то насильно людей каять или еще что-то делать. Библия говорит, мы свидетели. Свидетель говорит о том, что он знает и что он видел. Аминь. Я вам советую, пригласите того, кто знает хорошо юриспруденцию, пускай он вам расскажет, как классифицируется свидетель. Что он может рассказывать, что он может говорить. И вы поймете разницу. Вы можете представить свидетеля в суде, который подходит и заставляет, признайся. Это уже не свидетель, это уже другая классификация, правда? И в Писании сказано, что кто приводит к покаянию, ты или я? А? Дух Святой. Бог, правда? Это его работа. Наша работа рассказать о чудных делах Божьих в моей жизни. В жизни, может быть, других привести, показать. Вот человек тебе расскажет свое свидетельство. Видите, как ценно свидетельство. И это не значит, оно не гарантирует, что тут же человек покается, совершит, так скажем, молитву или еще что-то. Мы не знаем, кто из тех людей, кому была дана возможность, покаялся. Вы знаете, сейчас время уже не то, когда годами можно было ждать. Сейчас вот так, не успел, все, твое время прошло, моментально. Вы знаете, что в мире сегодня гибнет больше христиан, чем во все времена Нерона и так далее. Это последнее время. И сегодня, если человек не успевает, то есть ты сделал все возможное, Ты показал ему свою жизнь, свидетельство твоей жизни, ты засвидетельствовал об Иисусе Христе, и ты молишься, ты можешь молиться, аминь. Но приводит кто? Приводит Господь. И мы должны это понимать, аминь. И последнее, потому что время бежит, не возлюбив жизни своей даже до смерти. Это самое страшное для людей. Это ж все, это ж надо умереть и все, пойти на смерть. Но давайте разберем, что такое слово смерть. Разделение. Слово смерть говорит о разделении. Когда мы говорим физическая смерть, это разделение души и духа. Духовная смерть – это разделение с Богом. Да? То есть живет, но он шо умерший. Живые покойники эти ходят. Но что здесь написано? Не возлюбив души своей даже до смерти. Здесь речь идет о том, что твоя душа должна для чего-то умереть. Не для Бога, а для чего-то, что есть в твоей жизни. Слышите? А в жизни может быть все, что угодно. Кто-то прилеплен к друзьям. Понимаете, да? Твоя душа должна умереть ради Господа для друзей. Иисус говорит, кто ради меня не оставит отца, мать, помните, да? Даже сказано так, про семью. Женаты как не женаты, замужние как не замужние, да? Даже детей надо оставить. Вот это страшно, люди не понимают, но послушайте, зная душу Бога, ты должен понять, есть времена в твоей жизни, когда Бог хочет остаться наедине с тобою. И если в этот момент ты не готов оставить жену, мужа, детей и все остальное, для того, чтобы уединиться с Богом, ты будешь побежден. Вы здесь? Но если ты готов оставить, а это бывает трудно, понимаете, мы настолько привязаны, многие настолько привязаны к работе, что душа прилепилась к работе. А надо оставить. Надо бывает, даже в Библии написано всегда так, что муж не властен над телом, но жена, да, жена не властна над телом, но муж, то есть должны быть всегда вдвоем. Но есть время, где вот это уже не работает. Для уединения, поста, для поста и молитвы, слышите? Чтобы никто не мешал, это особенное время. Если ты не можешь умереть... Понимаете, то есть расстаться, ты не одержишь победы. Третье. Побеждают, не возлюбив души своей для чего-то, даже до смерти, до разделения. Трудно. Вы знаете, многим очень трудно оторваться от своих сериалов. Так душа прилепилась, что они больше переживают за тех, кто там, чем за тех, кто здесь. Многим очень трудно оторваться от компьютеров, от социальных сетей. Сеть их социальную захватила, и все, вырваться не могут. Поэтому, возлюбленные, вот здесь пост приобретает другое значение. Потому что, извините, когда сидят возле компьютера, у них такой пост на все остальное, что даже не едят физически. Я постоянно переживаю в своем доме, когда родители смотрят какие-то сериалы, они еще друг другу что-то доказывать пытаются, понимаете? То, что понял, то, чего не понял. И в этот момент нету ни семьи, ни детей, ни еды, ничего, покуда не пройдут эти сериалы. То есть что, душа прилепилась? Я вам больше скажу. Христиане есть, которые настолько прилепились к служению, сейчас понимаете, нет? Что у них нету времени для Бога. Душа прилепилась к служению, он там и живет, и все полностью. А Бог говорит, послушай, я хочу с тобой пообщаться, я хочу тебе что-то важное открыть. Обожди, Господь, у меня больные и бесноватые. Мне надо с ними разобраться. У меня хор. Обожди. Мне надо петь. Я ж тебе буду потом петь. А ты меня отрываешь. Понимаете, да? И вот в это и подходит сатана. А потом человек начинает, допустил, вроде бы, ну как это, ну можно, смолодушествовал где-то. Потом еще что-то, где-то страх, где-то то. А потом удивляется, Боже, я тебе так служу. Я ж пою, не жалея голоса. Я ж там чуть ли не в танце готов пред тобою. А ты, Боже, мне болезни даешь. За что? При этом Бог тут при чем? Он что, тебя петь заставляет? Он заставляет тебя в служении или еще что? Это привилегия. Понимаете, да? Мы сами себе придумываем богословие, душа прилепляется. Мы себе создаем то, что нам удобно. И Бог говорит, послушай, я ничего плохого в твоей жизни не хочу, но, послушай, если ты не будешь следовать тому, что я тебе говорю, тебе придется проходить через долину смертной тени, через болезни, не я даю, но ты сам идешь в них. В той же книге Иова, вспомните, Бог говорит однажды, если того не поймут, второй, и там написано, видение, сновидение, но когда написано, что человек вразумляется на ложе лютую болезнью, там не написано, что ее Бог дает. Почитайте внимательно. Почитайте. Бог дает, он говорит так, так, так, но если не понимает, если человек все равно туда идет, грешит, то ему приходится вразумляться чем? Болезнью на ложе. И Бог здесь выступает как врач, а не как тот, кто тебя в болезни ложит. Вы здесь? Нет? Болезнь – это следствие нашего греха, непослушания, нашего неверия. Можете аминь сказать или нет? Понимаете? Не надо Богу приписывать то, что нету в его природе. В природе Бога нету давать болезни. В природе Бога нету устраивать стихийное бедствие и губить людей. Послушайте, когда мы читаем в Ветхом Завете, что люди погибли от святости Божией, не Бог их убил, возлюбленные, но грех, который был в них, потому что они не в состоянии были выдержать святости Божией. Почему людям так хочется Богу приписать то, чего Он Творцом не является? Писание четко, конкретно говорит, на земле дьявол, ему это не нравится, он будет делать неприятности. А Бог говорит, а я как Бог даю вам власть наступать. Я вам даю три вещи, которые вы можете побеждать и победили уже. То есть для Бога вы победители, только не для себя. Слышите? Говорит, даю вам кровь Агнца, то есть все, что сделано кровь. И вы на основании, зная это, вы можете действовать, двигаться вперед и побеждать. У вас есть слово свидетельство, которым вы можете побеждать. И если вы не возлюбите жизни своей, то есть вы прилепите свою жизнь ко мне, а не к чему-то остальному, вы будете побеждать, и не будет у вас болезней и всего остального. Но, возлюбленные, мы люди. Мы люди. И в Римлянам 1 глава, и вместо Творца начинаем поклоняться твари. Эти твари. Понимаете? Мы находим, если это не кто-то, это мы. Многие поклоняются себе. Они себя возвели на престол. И из-за этого не могут до конца поклониться Богу. И в Библии написано, из-за того, что они вместо Творца начали поклоняться твари. Послушайте, там, где написано, предал их Бог превратному уму, это не значит, что Бог им дал эти мысли извращенные. Закон Божий есть, послушайте. Когда-то Бог произнес, и Он не отрекается от своих слов. Если человек будет делать всякие мерзости, его постигнет такое наказание. И не Бог это делает, возлюбленные. Это уже есть, это закон. Аминь или нет? Понимаете? Человек может до определенного момента делать какие-то вещи неугодные в государстве, но когда придет суд, когда придет осуждение, закон начнет действовать, правда? И что сказать? Многие говорят, вот у нас такое плохое государство, возлюбленные. При чем тут государство, если ты делаешь обо что? Оно при чем тут? Помните, начальник носит меч для того, чтобы наказывать всякое беззаконие, а не для того, чтобы махать этим мечом и уши обрубать. Наказывать беззаконие. Я понимаю, что может быть у человеческого начальства и у самого беззакония, и поэтому, но у Бога не так. Аминь. Итак, важные вещи я заканчиваю. Первое, что где находится сегодня сатана? На земле, то есть выше и на море, и выше поднебесья он не может подняться, правда? То есть в воздухе обитает, да, вредит на земле и на море. На небо может подняться к Богу? Нет, четко, конкретно написано. Аминь. Дальше. Тот момент, еще хочу чуть-чуть подчеркнуть, когда Иисус говорит Петру: «Петр, Петр, се сатана просил сеять вас, как пшеницу». Помните, да? Что это значит? Просевать вас. То есть находить вас, то есть вы будете спотыкаться, и вот на это он будет уделять внимание. Но Иисус говорит: «Но я просил Отца, чтобы он наказал вас, послал вам болезни». А что? «Я молил Отца, чтобы вера ваша не оскудела». Правда, да? То есть смотрите, что делает Бог. Когда что-то есть, Он не подчеркивает и не дает нам, как говорят, наказание, болезнь, руку сломал, ногу сломал, голову свернул. А что? Наоборот, ходатайство есть Иисуса. Аминь? Когда Иисус говорит: «Папа, да, он согрешил, но я умер за него». Так, нет? «Я умер за него, поэтому да будет милость. Я через Дух Святой вразумлю его». И идет вразумление. Если в упорстве своем мы не хотим что-то делать, возлюбленные, то не, послушайте, не Бог нам что-то делает плохое, чтобы нас приблизить к себе. Я не знаю, кто это выдумал. Я не знаю, какие отношения у этого человека, который придумал такое, что чтобы приблизить к себе, Бог дает нам болезни и проблемы. Похоже, у этого человека большая проблема была с Богом. Вы понимаете, о чем я говорю? Но Бог в болезни что дает? Исцеление. Бог через раны Иисуса Христа исцеление. Более того, Писание говорит, что Он даже облегчает, помните, да? Посылает нам облегчение, чтобы мы могли перенести. Но послушайте, если жертва не действует, Бог не может, закон так устроен духовный, не может вмешаться. Поэтому мы нуждаемся в покаянии, в осознании греха, в покаянии, отвращении от греха. Тогда жертва за грех начинает действовать. В послании к евреям написано: если мы произвольно грешим, не остается более жертвы за грех, но некое страшное что? Ожидание суда и огня, готового пожрать. Аминь. Поэтому мы нуждаемся в том, чтобы пересматривать нашу жизнь. Мы нуждаемся в освящении. Слово «освящение» не зависит от Бога, оно зависит от кого? От нас. Когда мы молимся: «Боже, освяти нас», это снова пассивное состояние. Я не хочу разбираться с моими проблемами, с моими грехами. Господи, ну ты как-то почисти там у меня. Но извините, Павел также просил 3 раза. Бог говорит: я не буду этого делать, я тебе дал достаточно моей благодати. Вот бери и используй, все. Многие почему-то считают так: достаточно благодати, все, типа надоел ты мне. Нет, я тебе дал достаточно моей благодати. Я дал тебе много, благодать является в милости. И Павел, когда это понял, он говорит: вау, Господь, ты дал мне слово, ты дал мне все необходимое побеждать. И говорит: лучше я буду благодушествовать в немощах моих, не сказано в болезнях, Слово «немощь» означает неспособность с чем-то справиться самому, бессилие. И он говорит, лучше я буду бессилен по отношению к чему-то, потому что тогда я могу пользоваться чем? Благодатью Божией. Аминь или не аминь? Абсолютно другое понимание отношений с Богом, абсолютно другое понимание природы Бога и природы демонического мира. Послушайте, возлюбленные, не этот демонический мир над нами, а мы над ним. Аминь? Давайте встанем. Святый Господь, я благодарю Тебя и благословляю Твое святое имя. Ты велик, мой Бог, и Ты благ. Я благодарю за Слово Твое, и я молюсь, Господь, чтобы Ты постоянно нам открывал и через Дух Святой вразумлял, чтобы мы были послушны к Твоему Слову Божие. Ты, великий Бог, прославляйся в нашей жизни, через наши уста, через нашу жизнь. Господи, и помоги, чтобы мы не были обмануты дьяволом, но чтобы, принимая истину Божию, растворяя ее верой, мы становились сильнее день ото дня. А Тебе, великому Богу, да будет честь и слава через Иисуса Христа. Аминь.